После жизни. 30-е. Юбилеи поэтических смертей отмечались с не меньшим, а то и с большим размахом, чем годовщины рождений. Пушкин 1937, Маяковский 1940, про Лермонтова 1941, что и говорить, какое Бородино гремело. Воздух пахнул смертью, она была всюду. Самое интересное, что вышло к смертельному юбилею Маяковского, не считая замечательных заметок Харджиева в сборнике «Материалы исследования», книжка Виктора Шкловского, написанная по авторскому свидетельству в инскрипте Сарнову за 10 дней. Там же Шкловский пишет: «Я люблю эту книгу, она недоговорена». Недоговорена, слабо сказано. Имитировать Шкловского легко. Авторы неудачных книг о нем только этим и занимаются, а удачных пока не было. Ранний Шкловский писал короткими, 1-2 фразы, абзацами, потому что по собственной формуле это те мысли, которые должны вырасти у читателя. Он говорил тезисами, потому что торопился. Поздний Шкловский говорит так, потому что умалчивает, скажет и боится развить. Это не для скорости, а для пунктирности. Происходит имитация себя прежнего, потому что в рамках дозволенного сказать нечего, а недозволенного никто уже не понимает, расшифровывать некому. Зачем имитировать имитацию? Так что дальше будем опять по-своему, без шкловщины, одинаково успешно воплощающие как полет мысли, так и ее отсутствие. Книга о Маяковском – замечательный пример плавания на Маяковском, пароходе и человеке. Пароход и человек приспособлены под авторские нужды. Шкловский одним из первых понял, что Маяковский теперь на добрых 1,5 десятилетия стал национальным народным поэтом. Почему? Потому что уже разоблачен Демьян Бедный, и камерный театр Таирова подвергнут обструкции за постановку «Богатырей». Развенчанные фельетоны «Слеза из печки» и «Без пощады», реабилитировано все русское, национальное. Оно понадобится во время Большой войны, о которой в 40-м кричит все. И Шкловский пишет: «СССР – страна многонациональная. Русский язык – язык Ленина. И Маяковский обладал народной гордостью великоросса. В 40-м году уже положено обладать гордостью великоросса». В 1938 году Сергей Третьяков был расстрелян как японский шпион. Имени Третьякова в книге нет, но есть его ошибки. Он писал о мире новой прозы и был уже накануне создания романа, но ему мешала теория факта. Теория факта ему, может быть, и мешала, но сам он так не думал. Сверх того, некоторым людям она помогла. Русский документальный роман 20-х и 30-х преподнес миру замечательный урок. Из этого выросли потом американский новый журнализм и сверхлитература, скажем, Олеся Адамовича. Шкловский, чьи статьи входили в сборник «Литература факта» в 1929 году, доказывал, что роман умер. Беллетристика никому не нужна, а вот мемуары, дневники и публицистика выдвинулись из периферии в центр, и был прав, этот сдвиг составляет главное содержание эпохи. Возвращение беллетристики было отступлением назад. Теперь оказывается, что Маяковскому мешал кто-то другой. Вообще многие мешали, кинематографисты не понимали, коллеги не ценили. А Шкловский ценил, он и на выставке выступил, поскольку Маяковский был лучшим, талантливейшим. Походя сообщается, что отклонение блока от классических размеров в сторону дольника – это еще не революция в стихе, а революция у Маяковского. Блок – лыжник, который прыгает с трамплина, а Маяковский – птица, его стих – крылат. Любой, кто читал дольники Блока, знает, что они богаче, и многообразнее, и музыкальнее дольников Маяковского, которые, в общем, и формально, и фактурно, все выросли из одного блоковского «Из газет». И Шкловский не мог этого не видеть. Но Блок не назывался лучшим, талантливейшим. Он им просто был, а это другое дело. Горького трогать нельзя, Горький канонизирован. Надо как-то объяснить вражду двух пролетарских классиков. Петр Крючков, литературный секретарь Горького, к моменту написания книги Шкловского уже 2 года как расстрелян и, может быть, во всем виноват. Тут уже появился только через 20 лет разоблаченный Петр Крючков, рыжеватый, с руками, покрытыми жестким волосом. Горького отделяли от людей. Литературно поссорить Горького с Маяковским было нельзя. Горький говорил про 150 миллионов, что это титаническая вещь. Тот человек, который поссорил Горького с Маяковским, очевидно, долго оставался при доме, потому что и в год смерти Маяковского Горький еще не разубедился в своем осуждении поэта. Значит, кто-то поддерживал в доме устойчивость отравы. Я убежден, что этот человек был Петр Крючков. В ранней молодости Маяковского у него были полупереводные стихи, связанные со стихами проклятых поэтов. Стихи, уже забытые, превратились в улику против поэта. И вот мы узнали, что Горькому сказали про Маяковского, что Володя обидел женщину. Впоследствии Шкловский этот пассаж выбросил. Он в его книге теперь не печатается. В нем все бред. Зачем Крючкову было клеветать на Маяковского? Он был не ангел, но бессмысленных злодейств не совершал. Чекист? Да. Наблюдал за Горьким? Конечно. Был связан с Ягодой? Бесспорно. Но зачем ему было в 20-м году клеветать на Маяковского? Только потому, что все разоблаченные являются абсолютным злом и в мотивациях не нуждаются. Что еще за полупереводные стихи Маяковского? С какого языка он мог переводить, кроме грузинского? Видимо, проклятым поэтам приписывались его эпатажные ранние заявления «Я люблю смотреть, как умирают дети». Почти дословная цитата из Бодлера. На самом деле, к упомянутым в суе поэтам имеет отношение лишь одно его стихотворение «Верлен и Сезанн», и оно позднее. Хорошо, хоть не упоминает Чуковского как источник клеветы. Чуковскому достается за другое. Он не разглядел в Маяковском истинный талант и пытался ему покровительствовать. Вообще многие не разглядели. Один Шкловский с самого начала все понял. У него было много ошибок, в которых он кается. Кается и поднимать руки он начал с сентиментального путешествия 23-го года. И с тех пор не переставал этим заниматься 60 лет, создав между тем прекрасные книги, открыв несколько фундаментальных законов литературы. Одной рукой писал, другую держал поднятой. Получалось двусмысленно. Розанова он любил, но розановского бесстыдства у него не было. Это, так сказать, недостаточно бесстыдно, чтобы быть Розановым. А в этой книге масса ценных наблюдений, не открытий, открытий автор себе не позволяет, времени то, но все они тонут в потоке мелких, хотя и чрезвычайно наглядных поправок и натяжек, а точнее подтяжек. С помощью Маяковского решаются личные задачи, потом Шкловский часть этих хитростей убрал, что еще противнее. И все маяковедение 30-х-40-х было такое, за ничтожным исключением. На Маяковском плавали, как ракушки, приставшие к днищу парохода. На большее не претендовали, но и не комплексовали особо. Он был орудием борьбы и превратился в орудие выживания.